я могу понять очень довольны. Да. Алло. Мамы. Здравствуйте. Меня зовут Барышников Максим Валерьевич. Я старший специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Наталья Николаевна? Ага, вы звоните второй раз за день. Вы знаете об этом? Нет, не знаю. Ну, я вам сообщаю, что вы звоните второй раз за день. Вы поговорили с этим уже, нет? Да. Да, я не вижу, что вы поговорили. Я вижу, что вы молчите вот сейчас. Не проходите верификацию, не представляете. А я разве обязана проходить вопросы верификацию? Стоять бояться. Я разве обязана проходить верификацию, и разве я обязана отвечать на вопросы? Непонятно, с кем будет считаться звонок состоявшийся. Да непонятно с кем. Я представилась, я сказала, что это я. А то, что ваш сотрудник начал вилять хвостом и говорить о том, что нет, не так, а надо сказать мне вот так, это нигде в законе не регламентировано. Понимаете? В законе написано «взаимодействие». Вы позвонили мне? Позвонили мне. Ответила я. А проходить какую-то верификацию я не обязана. Где в законе прописано, что я обязана проходить верификацию? В законе прописано четко, когда диалог считается состоявшимся. Правильно? Нет. Где в законе написано диалог состоявшийся? В законе, если мы говорим о 230-м федеральном законе, вообще нет слова, если вы не в курсе и позор вам за это, вообще нет слова диалог. Там есть слово взаимодействие. Вот вы позвонили, сказали, это вы, я говорю, это мы. Все, взаимодействие у нас произошло уже. А диалог, свершившийся диалог, это все ваши придумки. Это все исключительно ваши придумки. Итак, в силу того, что вы звоните второй раз за день, никакие разговоры о моих финансовых вопросах невозможны. Звоните на следующей неделе, и только на следующей неделе вы получите ответы на все ваши вопросы. Я понятно объясняю? Сбрасывайте в очередной раз, я вам... Нет, перезвоню. Я не сбрасываю никогда, вы сами сбросите, я вам гарантирую, что вы сами повесите трубку. Вы лжете, вот вам не стыдно вот быть такой брехливой псиной? Вы лжете на каждом шагу, на каждом гребаном шагу вы лжете. Изворачиваетесь, хитрите, как я не знаю, не то что уш на сковородке, просто какой-то червяк вертится, когда солью его посыпаешь. Вот то же самое. Угу. Я так понимаю, мы положим трубку, когда вы перестанете отвечать на вопросы. Будете вы повесите трубку очень скоро. Только я в любом случае, первое, вешать трубку не буду. Это раз. Во-вторых, отвечать на ваши вопросы я также не буду. Потому что вы сейчас, в данный момент, нарушаете в отношении меня законодательство. Я не собираюсь с нарушителями закона вести какие-то диалоги. Ага. Это ясно? Вы не нарушитель закона? Нет, я не нарушитель закона. Звоню вам два раза в неделю, два раза в день взыскивая просроченную задолженность. Угу. Да? Угу. Вы изначально отказались от оплаты задолженности в одностороннем порядке от исполнения обязательств. Это не нарушение закона? Ни в коем случае. Подождите. Вы же не знаете, какие у меня мотивы и какие у меня причины. Правильно? У меня же есть по законодательству причины, которые позволяют мне не оплачивать. Вы же об этом не знаете? Не знаете. Поэтому с какой радости вы меня квалифицируете как нарушителя законодательства? Скажите, пожалуйста. Нет, такого у вас права нет. Есть у меня такое право. Это, вот смотрите, второе нарушение. Вы вводите меня в заблуждение под запись телефонного разговора. Ладно, вот о чем общаться? О чем вообще мы можем говорить с вот такой вот брехливой шавкой? Вот брехливая шавка. Просто вот иначе не назовешь. Просто брехливая шавка. Вот выбейте себе татуировку на лбу. Что вы брехливая шавка. Алло. Хером полбу не дало? Нет? Алло. Ага, конечно, алло. Резко плохо слышать стал, началось вот этот цирк. Клоун, позорище, какой чмошник, а? Он выкручивается, как только может. Там он не слышит, там он не видит. Алло, алло, нет, вам не звонили. Вот самому перед собой не стыдно? Вот вечером вы выходите с работы с этой вонючей, смотрите на себя в зеркало, вам самому перед собой не противно, что вы вот такое вот лживое, подлое существо? Нет. Нет? Ну, значит, яйца вам оторвали при приходе на работу, потому что для каждого настоящего мужчины это было бы унизительно, позорно и недопустимо. Вас, к сожалению, не научил папа, что значит быть настоящим мужчиной, да? Вас не научил папа, что такое быть настоящим мужчиной, да? У вас не было папы, только мама воспитывала, что вы женоподобное такое выросло, а? Это же бабенкам свойственно, там что-то потрындеть, не иметь ни стыда, ни совести и так далее. Да, именно так. Зато у нас с нашей работой нет долгов в банке. Да, у вас зато нет ни чести, ни совести, ни достоинства. Пусть я буду лучше вся в долгах, но у меня останутся эти прекрасные человеческие качества. Долги не делают меня плохим человеком. Должник – это неплохо. Должник – это временное явление. Сегодня я должник, завтра не должник. А тварью вы как были, так и останетесь, понимаете? Задумайтесь, о душе своей задумайтесь. Будете гореть в адском пламени, а я буду дровишек подкидывать. Да-да. Вернуть нам долги никто не требует. Спокойно живем в свое удовольствие. Ну, да-да-да. И понятно, что, да? Вы себя хорошо постоянно в этом убеждаете, что я мразь, но зато я не должник, да? Ага. На лбу у себя зафиксируйте все, что вы хотите. И что вы мразь, зафиксируйте у себя на лбу. Обязательно. Прекрасно. Фотку пришлите потом, как вы зафиксировали, если вы не балаболка. Так что если поступит очередной вам звонок... Ага, то следующий также пойдет в том же направлении, в котором вы только что пошли. Угу. То же самое с ним произойдет. В любом случае, вы идете по заданному адресу. Вы ничего не добьетесь. Можете быть свободны. Рано или поздно деньги... Рано или поздно вы пойдете нахрен все равно. Вот как сколько веревочки не ввейся, а нахрен идти все равно надо. Да, вот именно. Вы так вот именно, вот счастливого пути. Давайте, пока попутки встречаются. Нахрен. Ущербное существо. 135 тысяч. Ой, позорище какое. Оно продолжает клянчить, оно продолжает конючить. Господи, уже в говне обвалялось, а все равно продолжает конючить. Ну что за низость-то такая, я не понимаю. Что за дегенераты такие работают в Альфа-банке в последнее время? Вот вообще ничего человеческого не осталось, да? А, чудо? Да. Ничего человеческого не осталось? Нет, ничего не осталось. Ничего не осталось? Ну все, мразь, тогда вешай трубку. Раз ничего человеческого в тебе нет, значит, обращаться к тебе на «вы» нет смысла. Значит, с тобой нужно говорить как с мразью. Правильно я понимаю? Вы так можете разговаривать со своими родственниками. Я так могу с тобой, мразь, разговаривать. Смотри, я с тобой так разговариваю, ничего мне не мешает это делать. Потому что ты убогая мразь. Ты сам сказал, что в тебе нет ничего человеческого. А как разговаривать с существом, в котором нет ничего человеческого? Уважительно, что ли? Да фиг тебе на воротник. Сутенерство, может быть, с тобой, когда ты хорошо поработаешь, будет уважительно разговаривать. А я нет. Потому что ты конченая, лживая псина. Потому что ты, псина, недостоин того, чтобы тебя воспринимали как-то всерьез. Ты понимаешь, лохопендра. Ой, униженное чмо. Я его говном полила, а он мне всего доброго. Молодец. Лови косточку, пес. Лови косточку. Трубочку только не забудь повесить, потому что я первая не повешу. Ущербный. Ну что ты заткнулся? Сдох там, что ли? Не вижу смысла с вами продолжать диалог. Так за трубку вешай, гондон, раз не видишь смысла. Я сейчас отказ зафиксирую. Да на лбу у себя зафиксируй, в жопу его себе засунь и проверни до получения максимального удовольствия, как ты любишь. Да. Вот да, и все, молодец. Да, вешай трубку. Пес, давай, быстро. Я разберусь, когда мы... Быстро вешай трубку, псина, быстро. Сука, и живет же оно на земле, а? Мразь. Да, как и вы. Да ты захлопни свою хлеборезку уже, что ты позоришься-то? Тебя отымели во все дыры, ты там еще что-то из-под лавки повякиваешь. Цикло ты подзаборная, тварь ты, недостойная вообще жить на этой планете. Лучше бы больше цветочков было, чем такие дегенераты, как ты. Ой, обиженка, ой, зацепили его, ой, бомбит, он трубочку не бросает, хоть показать, что он важный. Только вопрос в том, что ты курица. Слышь, курица, ты можешь только кудахтать, тебя вообще никто всерьез не воспринимает. Ты ничтожество. Ты, сучка, уже попрощалась. Ты уже попрощалась, но тебя бомбит настолько, что ты не можешь повесить трубку. У тебя говно горит в жопе, потому что тебя отымели.